Кейко довольно быстро отыскала дом Акиры и неторопливо вошла в ворота. Здесь царила суматоха. Очевидно, кто-то собирался в дорогу или, напротив, недавно вернулся. Навстречу Кейко вышла женщина, примерно ее возраста, не слишком привлекательная, но в новой добротной одежде, с аккуратной прической. Служанка? Вряд ли. Не похоже, чтобы она занималась тяжелой работой. Наложница? Жена. Кейко низко поклонилась. «Здравствуйте, госпожа. Я пришла из дальних краев. Я потеряла жилье, и мне необходимо найти работу. Не нужна ли вам служанка? Женщина растерялась? Мы уезжаем, к тому же это решает жена господина Мидори-сан. Могу я ее увидеть?» Спокойно и твердо произнесла Кейко. Женщина молча удалилась, и вскоре появилась другая. Взглянув на жену Акиры, Кейко сразу почувствовала, что ее будет трудно обмануть. Жена. Если он не брал других жен, значит, сильно дорожил этой, первой. В самом деле, на ее облике лежала печать благородства, вполне способного заменить изысканную красоту. Чувствовалось, что эта женщина много лет прожила счастливо и безмятежно. Наверное, она умела пленять душой даже больше, чем телесной красотой. Вне всякого сомнения, Акира не был равнодушен к ней. Только в тот момент Кейко поняла, что в ней до сих пор теплилась надежда на то, что Акира просто не смог приехать за ней, что ему помешали какие-то обстоятельства. Теперь она окончательно уверилась, что обманулась. «Кого вы ищете?» — спросила Мидори. «Наверное, вас, госпожа». Кейко повторила свою просьбу. «Служанки нам не нужны», — ответила Мидори. «Мы уезжаем». «Жаль». Кейко не спешила уходить. «А где хозяин этого дома?» «В отъезде». «Когда он вернется?» «Зачем вам?» «Со мной пришел еще человек, мужчина. Ему тоже нужна работа». «Мне нечего вам сказать», — натянуто отвечала Мидори. «Я не знаю, когда вернется мой супруг». Постояв еще немного, незнакомка повернулась и вышла в ворота. Странное предчувствие стрелой врезалось в сердце Мидори, и она с трудом перевела дыхание. Лицо незнакомки было усталым, осунувшимся, обветренным. Наверное, она и впрямь проделала долгий путь, и в то же время выразительным. Влажная чернота ее глаз скрывала что-то опасное, а улыбка была неискренней, заученной, коварной. Чего она хотела на самом деле? Зачем пришла? Когда незваная гостья ушла, Мидори бросилась в дом к Масако. «Что это за женщина?» «Не знаю, госпожа». Масако держалась натянуто и продолжала сосредоточенно перебирать какие-то вещи. Что-то изменило свое отношение к Мидори. Исчезло восхищение, восторженное преклонение. Своим поступком Мидори уничтожила в душе Масако целый мир, прекрасный мир, который не менялся с юности. Супруга Акиры не замечала переживаний наложницы, она думала о другом. «Эта женщина не похожа на служанку». Мидори прикусила губу. Она спрашивала о господине: «Зачем?» И чуть помедлив заявила: «Мне кажется, господину грозит опасность. Я остаюсь». «Но господин приказал нам уехать», — заметила Масако. Мидори сжала кулаки. На ее лице вспыхнул багровый румянец. Если даже ее справедливый, неподкупный, всевидящий отец решил, что Акира не преступник, значит, дело в ней самой, в ее женской слабости, постыдной ревности, из-за которой она посмела донести на собственного мужа. Мидори догадывалась о том, что Акира знает правду. К как он истолковал ее поступок, почему промолчал и не подал виду. Нарушив вековечный устой, она потеряла точку опоры. Она словно стояла над обрывом, испуганная, растерянная. Стояла, глядя туда, где исчезла ее прежняя жизнь и прежнее счастье. Мидори медленно опустилась на пол. Она начала прозревать. Что теперь делать? Покончить с собой? Женщина знала, что Акира не позволит, а пойти на такой шаг без разрешения мужа значит переложить на его совесть груз своей души. Она решительно произнесла: «Забирай мою дочь с собой, Масако, и уезжай. Я остаюсь в Сетсу».